Оставив все как есть, я продолжил ускоренно собирать свои вещи, тем временем рана на моей спине уже затянулась, но новый доспех вновь был испорчен и его пришлось снять. Снова придется искать замену, на этот раз лучше найду латы, а еще лучше закроюсь доспехами с ног до головы. Магистр Йон Элит в отключке Аврелий, сообщил Юхельм, который вошел вместе с Панием. Дело плохо, нужно вернуть их в сознание, иначе без них нам не убить этого вампира так просто, произнес я. Тем временем к нам присоединились все остальные, которых собрал Паний по дороге до магов. Конечно, окончательно всех привел взволнованный Гин, находившийся на этом же этаже. Опять вампиры, да когда они оставят нас в покое то? Прижимая к себе бездонный мешок с деньгами, возмущался Гин. Да и этот гад, наверное, где-то на вилле, раз так быстро ушел, произнес Паний. Тем временем неожиданно для всех очнулся магистр Йон, который с трудом разлепил глаза и пытался полняться, в чем ему помог Юхельм и я. Магистр приходил в себя и осматривал нас, заметив Лида, тот что-то произнес и сделал взмах рукой, после чего Лид также очнулся. К нам вновь наведался вампир, на этот раз вампир-маг, и он что-то чертил на моей двери, ожидая прихода Пания. Рассказал я магистру все то, что произошло. Он сначала усыпил нас с помощью сонных ловушек в нашей комнате для медитации. Потирая голову, говорил магистр: «Это часом не купальня с несколькими бассейнами, которую вы забрали себя для медитации», — поинтересовался Гин. «Это не так важно, важно то, что противник проникнул в дом и установил ловушки, скорее всего и метки слежения также он установил где-то в доме», — произнес магистр. Его слова сильно шокировали всех присутствующих. «Этот гад видел меня в купальне, да я его», — кричала Стефания. «Я бы не отказался посмотреть на это зрелище», — мечтательно произнес Гин, но тотчас получил от девушки по голове. «Нужно решить, что делать с противником», — вернул всех к обсуждению Цезн. Однако раздавшийся крик и скрежет с первого этажа заставили всех замолчать и извлечь оружие. Без каких-либо разговоров первым вниз направился Юхельм, а следом за ним и я с Цезном. Остальные остались защищать ослабших магов и Пания. Когда мы спустились на первый этаж, то пришли в ужас. Прямо посреди внутреннего двора из воронки в земле, которая горела черным огнем, появлялась какая-то тварина с тремя головами, а за всем этим наблюдал вампир. «Сась, не подскажешь, что за тварь тут появляется?» «Создание тьмы, скорее всего, трехголовый темный скорпион». И правда, появившаяся тварь очень сильно смахивала на скорпиона, только была вовсе черная, словно копоть, и у нее было три уродливые головы, а по всему телу были такие же черные наросты. «Без Йона не обойдемся, как и без остальных. Это редчайшая тварь, обитающая в диких пустынях Анруса», — произнес Юхельм и первым бросился на тварь. В целом, его атаки с легкостью отбивались, но скорпион потерял одну клешню, которую магистр смог разрубить пополам двуручным мечом. Но дальше скорпион наседал на магистра, и в дело включился Цезн вместе со мной. Скорпиону теперь пришлось труднее, не ожидая атаки с другой стороны от Цезна. Тот пропустил ее и лишился одной головы. Ну и сверху он также никого не ждал, поэтому мое появление у него на спине тот встретил не слишком радостно. Попытавшись меня сбросить, того лишь постигла участь дракона, у которого я тоже побывал на спине. Втыкая тому клинок в спину и головы, я все-таки отрубил тому центральную голову и срезал нехилый кусок хитина со спины. Цезн в это время рубил ноги твари, а магистр схлестнулся с вампиром в самой яростной битве. Было видно, что им обоим тяжело, но пока что лидировал Юхельм, сумев отрубить вампиру руку и существенно ранить того. Гадкий скорпион не хотел умирать, пока Цезн совсем не оставил его без ног и не принялся рубить клешни. Но фигальный удар нанес я, одним разом снеся скорпиону обе головы. Тот сразу свалился и помер, оставляя после себя только пепел. И почему все твари оставляют пепел и прах? Но бой магистра и вампира, который находился в самом разгаре, повернулся против магистра. Теперь вампир теснил Юхельма, оставив у того несколько порезов на груди и руке, однако это было ловушкой. Магистр с легкостью принялся уклоняться от атак вампира, а затем резко привился спереди, разрубая вампира пополам. К нам на помощь шли остальные, думая, что мы в тяжелой ситуации, но они были удивлены тому, что мы расправились с противником и целы. Вампир не хотел мирно помирать и быстро регенерировал за счет запас крови и нескольких небольших луж крови, натекших с магистра. С бешеной скоростью отрастив себе новые ноги, тот был готов к бою. На этот раз с ним сражались практически все, так как этот гад уходил от одного к другому своим исчезновением в черном дыму. Но данный трюк мы просекли еще от культиста, поэтому вампир вскоре потерял руки, а затем и одну из ног. «Вы все умрете!» — кричал тот перед смертью. Вампира быстро заткнула огненная стена, что вжало его в себя и оставило лишь кучку пепла после него. Страшные Алнака заклинания Улида. Еще один вампир был убит нами. Мы и Як сократим их поголовье до минимума. Ликовал Гин, который откуда-то взял бутылку вина и теперь прикладывался к ней. Возможно, но этот вампир был какой-то слабый. Столкнись мы с древним или древнейшим вампиром, то было бы в разы тяжелее. Серьезным тоном, я сообщил всем такую новость. Их тоже мы убьем, рано или поздно. Погрозил кулаком Цезн. Я предлагаю скорее собираться и сматывать, противник скорее всего знает, где мы и сколько нас. Думаю, этот вампир был лишь разведчиком и собирался ослабить нас. Выдал разумную идею Юхельм. Может, заберем с собой все запасы вина, а? Ну не будем же мы оставлять такую ценность этим гадам, растерянно говорил Гин. В этом вопросе его поддерживала Си, который был не против забрать с собой побольше ценного пойла. Берите, но в меру, наказал тем Юхельм. Уже вскоре все были собраны и экипированы. Приятным стало то, что пани нашел мне новый доспех, который принадлежал хозяину дома. По словам пани, данный доспех лучше всех остальных доспехов и сделан самими гномами из редкого мерилда. Надеюсь, вампиры в курсе об этом и не уничтожат его снова. Раз все готовы, тогда направимся в путь, возвышаясь на коне, произнес я. Где-то в небе же летал грифон вместе с магистром. Сунрия ждет нас, прикричал довольный Гин, что вез в телеге кучу добра. Капис оставался позади. Впереди только Сунрия, то самое место, куда мы шли неделями. И теперь оно уже близко, но что нас ждет там? Глава 26. Капис был оставлен нами позади уже несколько дней назад, и все это время мы держали свой путь сквозь многочисленные северные леса в Сунрию, которая ждала нас. Уже расцветало, солнце постепенно выходило из тени, когда на одном из горных перевалов на нас наткнулись легионеры, крайне смущенные, в изорванной и потрепанной экипировке. Оглядывая нас непонимающими взглядами, они уходили с севера. «Север вас поглотит», — напоследок бросил нам один из легионеров, у которого проглядывалась седина, а старость вот-вот схватит его. «Север». Мы слышали от него еще несколько слов, которые он все время повторял, пока на него не накричали другие легионеры, которым было больно вспоминать горечь утраты своих боевых товарищей в жестоких боях с дикарями. Сегодня они уходили с севера, туда, где они наиболее нужны, туда, где разгорается новая война за судьбу континента. Еще не поздно повернуть, невзначай произнес Сари, когда легионеры скрылись из виду. Уже поздно, наш путь почти закончен. Заветная Сунрия в половине дня пути. Сегодня к обеду мы скорее всего будем в этих землях. Мой голос стал для остальных ключевым в этом вопросе. Больше никто не стал поднимать эту тему. Аврелий, вскоре покажется гора грифонов. Ко мне подошел магистр Йон, который за время нашего похода все время проводил в медитациях. Ты можешь направляться туда прямо сейчас. Дойдем до этой горы, там будет виднее. Возможно, обустроим лагерь у ее подножья. Мне не терпелось забрать еще одну часть доспеха Арсия, но спешить было некуда, тем более нам было неизвестно, что будет дальше по пути. Хорошо, тогда направлю Криса пока на охоту. После сказанного магистр ушел к грифону, который одиноко восседал на небольшом уступе и что-то высматривал вдали. Всегда удивлялся магистру и его связи с грифоном. Словно они знакомы с самого рождения и сразу же были связаны многочисленными клятвами дружбы и верности. Помимо этого, у них имеется и ментальная связь. Понимая друг друга, они действуют вместе. Возможно, и мне стоит приручить грифона. После короткого отдыха мы вновь двинулись в путь, который был довольно неблизким. По моим оценкам, до этой горы мы прошли чуть больше 20 километров, и с каждым пройденным шагом гору можно было видеть все более лучше. Не скажу, что она отличается чем-то от тех гор, которые я видел, но что ее выделяет, так это наличие летающих созданий, которые кружатся вокруг этой горы и создают в ней свои гнезда. Невозможно сказать, сколько их там обитает, да и подсчитать тоже трудновато. Однако магистр Йон уверял, что там не более 100 грифонов всех возрастов, по крайней мере, так было в момент их экспедиции на север. Конечно, это было давно, и число грифонов могло многократно измениться, что и подтверждают пролетавшие в небе многочисленные стаи грифонов. Не обращая на нас никакого внимания, грифоны резвились в облаках, пикировали вниз, чтобы подняться обратно вверх с добычей в клюве. Интерес вызывал только наш грифон Крис, который парил над нами. Некоторые особо ушлые грифоны пролетали мимо Криса и общались с ним своим кья, которого с каждой минутой становилось все больше и больше. Уверены, что они не нападут на нас, я немного нервничал, все же грифонов тут много, им не составит труда разорвать всех присутствующих в мое отсутствие. Мы не представляем для них угрозы, пока не проявим агрессии или не тронем их потомство. Ответ магистра Йона устроил меня, и я направился к Крису, который приземлился рядом с нашей стоянкой. Следом за мной направился и сам магистр, предварительно создав небольшую круговую магическую защиту для нашего отряда и выставив магическую сигнализацию, которая будет оповещать о ее пересечении. Когда меры по защите были выполнены, магистр мигом оседлал грифона, а следом за ним в седло ввалился и я. Грифон привычной резкостью взмыл в небо, не давая возможности как следует пристегнуться и ухватиться за что-нибудь. Но веселье ждало впереди. Когда мы подлетали к горе, неожиданно на Криса налетело несколько грифонов, которые преградили нам путь и не давали пролететь. Обеспокоенный магистр пытался уклониться от их замахов крыльями, но ему это не удавалось. По неизвестной причине грифоны с громкими криками кия стали наседать на Криса, нанося ему удары когтями. Через несколько минут магистр все же смог взять нашего грифона под контроль и направил его стрелою вниз, принявшись петлять у кромок деревьев и в опасной близости от скал, уклоняясь от атак. Маневрируя, магистр показывал чудеса пилотажа грифона. Все-таки он был отличным наездником, и я бы не хотел даже представлять, что бы он выделывал, если к нему в руки попадет современный самолет с земли. С трудом сбросив преследователей с хвоста, магистр смог вывести меня к обратной стороне горы, где на нас снова налетели грифоны. Только при столкновении с ними я понял, что эти грифоны чем-то отличаются от Криса. Их раскрас был существенно темнее, когти несколько больше в размерах, да и сами они были чуть больше нашего грифона. Крис же наоборот был небольшим грифоном, примерно на полметра меньше в размерах. Его раскраска была светло-коричневая, и только в некоторых местах она становилась темнее. Возможно, это были огрехи вывода грифонов магами, в частности семьей Йона, которые не смогли создать полностью схожих грифонов с дикими грифонами. Аврелий, готовься прыгать. Крик магистра заставил меня понервничать, отчего-то мне не сильно хотелось приземляться на эти скалы. Очередной налет грифонов заставил магистра петлять как бешеного, уклоняясь от атак и пикирования грифонов на нас. Уходя в сторону, магистр стремительно приближался к уступу, на который мне нужно было спрыгнуть. Аврелий, хранилище Арсия на вершине, тебе нужно значительно выше. Голос Цаса раздался в самый подходящий для этого момент, когда я уже прыгал с грифона. Цас, мог раньше предупредить? Спросил я у того, как только оказался на уступе. Ты не интересовался моим мнением, да и не ставил задачи по созданию маршрута. Из-за моей оплошности и лучшего помощника в поисках брони Арсия, мне придется карабкаться по скалам под угрозой падения с большой высоты. Что еще раздражало, так это наличие грифонов, которые уже кружились возле меня. Строй маршруты поживее, иначе тебе придется искать нового идиота, который будет с тобой разговаривать. Торопя Цаса, я прижимался к склону горы и целил мечом в пролетающих мимо меня грифонов. Тебе нужно подняться наверх. На моих глазах стал появляться маршрут, отмеченный зеленой нитью, которая шла до уступа, вот до этого уступа, дальше маршрут будет перестроен. Зашибись, помощник тоже мне. Можешь подсказать магию левитации или телепортации, чтобы я оказался сразу там? Грифоны все приближались, и вот один из них опасливо завис напротив меня, разглядывая мою тушку. Боюсь, тебе не освоить ничего из перечисленного, только ползти наверх. Я тебе это припомню, Цас, если не помру. Мне повезло, что мимо нас пронесся магистр Йон, за которым летело уже с десяток грифонов. Пернатый, зависший передо мной, решил тоже присоединиться к ним, напоследок фыркнув на меня и обдав ветром. Чувство не из приятных, в меня мгновенно полетели небольшие камни и пыль. Подождав и осмотревшись, я начал свой подъем вверх, и как же мне повезло, что в прошлой жизни занимался скалолазанием, а Аврелий был подготовлен к этому. Постепенно я полз к своей цели, цепляясь за небольшие выступы и расщелины. Чудом не свалившись, я добрался до небольшого выступа, который был ничем другим, как вырезанной дорогой, которая вела к вершине горы. Цас построил новый маршрут своей зеленой нитью, которая вела меня по дороге, будто без него не догадался бы. Назло мне, через мгновение построенный маршрут пропал. «Ну вот и ползи сам», — злостно произнес Цас. «Вот он нарвется у меня». Кажется, совсем расслабился, нужно его приструнить, но это позже. Сейчас мне нужно было дойти до этого хранилища, а по непонятному стечению обстоятельств подул сильный ветер, который едва не снес меня с ног, но я аккуратно шел вперед, цепляясь за любой выступ или щель, которые находил. Ветер не думал сдавать своих позиций и обдувал меня со всех сторон, не давая сделать и шагу, но чувствуя прилив сил от разгорающегося огонька в моем теле, я шел вперед, и вот уже вскоре показалась моя цель. Небольшая дверца, наклоненная вперед и вбитая в горную породу, при моем появлении, она сразу же стала открываться, отходя вбок. И тут снова была тьма, которая уходила вдаль. Любил все же Арси пощекотать нервы своим последователям этой тьмой. С трудом влезая в люк, я почувствовал под собой ступеньки, которые шли вниз. С моим появлением здесь, дверь начала закрываться, а тьма постепенно рассеивалась. Снова то же самое давление, что и в первый раз, но оно было слабее, и я едва ощущал его. Опираясь об стены, я спускался вниз. Постепенно вдалеке появлялся свет, который был ярко-синего цвета, превращаясь из небольшой точки в яркое освещение всего туннеля. Идти стало значительно проще, вместо спуска вниз я шел только вперед, пока не вышел в небольшое помещение с постаментом по центру. Созданный из неизвестного камня, постамент был на возвышенности, и на нем левитировал нагрудник Арсия, который переливался синим цветом. Созданный из самых разнообразных материалов нагрудник был непробиваемым для всего оружия, кроме некоторого божественного. Однако, когда я начал подходить к нему, меня в одночасье выкинуло в темное пространство, которое вновь начинало создавать яркий свет, слепящий меня. Я вновь попал к Арсию. Но зачем и почему я здесь? Вновь перед моим взором расстелился большой луг, но в этот раз на нем было куда больше разнообразной растительности, можно было заметить даже пчел, которые перелетали с цветка на цветок и собирали нектар. Стоя на холме, я оглянулся и не поверил тому, что увидел. Позади меня формировался небольшой лес, пока что только из низеньких саженцев, но вскоре там будут высокие деревья. На самом холме тоже были изменения. Появился колодец, который стоял прямо посреди холма, и из него поднимал воду сам Арси. Неожиданностью для меня стало также наличие деревянного стола и нескольких стульев, которые были вырезаны Арсием. Находясь под тенью деревца, которое медленно расцветало, на нем стояли причудливые фигурки, среди которых я узнал себя. «Вижу, ты опять пришел ко мне», — подняв воду из колодца и поставив небольшой деревянный кувшин на стол, спросил Арси. «Да, снова я тут оказался случайно. Случайности не бывает, мой последователь. Я вижу, Цас помог связать твои души». Бросив на меня взгляд, Арси достал несколько глиняных кружек и разлил воду. «Да, он смог соединить их своей частицей», — подтвердил я его слова. «Присаживайся, мой последователь». Указав на один из стульев, Арси сам присел и стал снова вырезать фигурку. «У меня есть вопрос». Сев напротив него, я пристально смотрел на фигурки, среди которых я узнал еще и Юхельма. «Задавай», — не отвлекаясь от дела, произнес тот. «Что это за фигурки?» «Здесь фигурки моих последователей или тех, кто связан с ними. Вижу, ты узнал себя и своего товарища». Прекратив свое дело, Арси подвинул ко мне две фигурки. «Но зачем вы это делаете? Вера и мысли питают божественные сущности. Ты не знал этого? Очевидно, что-то такое я и предполагал. Догадывался, но не знал точно. Как твои дела в мире, последователь?» — спросил тот через пару минут молчания. «Я нашел еще один элемент вашего доспеха, точнее нагрудник, но не смог взять его, так как сразу оказался здесь». «Значит, ты уже близок к своей цели?» — его вопрос смутил меня. «Можно и так сказать». «Хорошо, наше время подходит к концу. Прими мой дар и стань сильнее». С этими словами он протянул мне кружку с водой. «Благодарю вас». Конечно, все это было странно, чтобы вода была даром, но, возможно, это необычная вода. Небольшим глотками я пил студенную воду, которая морозила мой организм, и тот горел от холода. С трудом опустошив кружку, я поставил ее на стол и почувствовал, что моя сила значительно увеличилась. «Теперь ты стал более сильным и ловким. Возвращайся обратно и закончи свое дело». С этими словами я снова вернулся во тьму, а несколько позже оказался в хранилище Арсия. Прямо перед его нагрудником, который уже лежал на постаменте и не отдавал синим свечением. «Аврелий, ты меня слышишь? Ты вновь отключился», — взволнованно кричал Цас в моей голове. Я снова виделся с Арсием. Вставая с холодного пола, я присел на находящийся тут же небольшой сундук, который начал скрипеть под моим весом. Ты все чаще видишься с ним, непонятно произнес ЦАС. После продолжим наш разговор, сейчас мне нужно закончить дела. Опиши пока все ценные предметы, что тут есть. С этими словами, я снял с себя свой доспех, так и не успевший стать мне родным. Нагрудник Арсия. Он не был каким-то помпезным, созданным из ценных металлов и не сияющий всем своим богатством. Это был обычный нагрудник, что закрывал грудь, спину и бока. Он имел спереди мускульную структуру, которая показывала отсутствующую Аврелия внушительный пресс, как у выдающегося атлета. Имея сверху крепление для наплечников и плаща, нагрудник был довольно простым. Без каких-либо проблем, нагрудник налез на меня, словно влитое, и закрывал все мое тело от шеи до пояса. Никаких неудобств. Нагрудник подстроился под мое тело и стал дополнением меня. Твоя сила возросла в разы. Теперь ты можешь не бояться ударов со спины от неприятных противников. От слов ЦСА сразу вспоминаются вампиры, которые не чурались бить в спину. Да, помнится, нагрудник еще мог создать дополнительную чешуйчатую защиту. Стоило мне об этом только сказать, как все незакрытые доспехами участки тела покрылись доспехом из тонких металлических чешуек. Руки были закрыты ровно от плеч до уровня наруча на руке, что создавало неплохую защиту. Шея была покрыта также чешуйчатым доспехом и закрывала все до подбородка, остальное закрывал шлем. Как оказалось, дополнительно под нагрудником тоже создался слой чешуек, которые в основном защищают бока. Убрав их, я запомнил, что можно вызвать их силой мысли. Теперь в противостоянии с вампирами у меня появился более серьезный аргумент. Их атаки не смогут просто так пробить мой доспех и вновь пробить меня насквозь. Оставалось только собрать полный комплект доспеха, чьи части все еще разбросаны по всему миру. ЦАС, что здесь ценного? Оглядев помещение, я увидел лишь пару шкафов да один небольшой сундук, на котором сидел. Несколько магических свитков телепортации, которые переносит владельца в случайное место. В сундуке находится несколько магических артефактов, которые были собраны Арсеем. Помимо этого, в том шкафу находится инструкция по созданию временных телепортационных обелисков. Предоставив мне щедрую информацию, ЦАС замолк, оставив меня в раздумьях касательно трофеев. Нам точно понадобятся телепортационные бумаги. Открыв сундук, я увидел странный синий браслет, знакомые кольца исцеления и кинжал, которые можно распределить по нашей команде. Отодвинув артефакты в сторону, я закинул в сундук ценные свитки и сгреб со шкафов несколько книг, которые показались мне ценными. «Зачем тебе руководство по созданию песчаных конструкций для учеников?» – спросил ЦАС, заметив, что я взял те книги. «Пригодятся». Не став с ним спорить и взвалив сундук на плечо, я направился на выход. Подъем в темноте по ступенькам стал самым трудным испытанием за этот день. Несколько раз я падал, но больше всего меня мотало по сторонам в попытках не споткнуться. Выход отсюда на этот раз не встречал меня давлением на мое тело, напротив, словно что-то выталкивало меня из хранилища. Да и двери открылись быстрее, нежели при моем входе сюда. Единственное, что досаждало, так это ветер, который и не думал стихать. Возможно, я выглядел довольно смешно со стороны. На моей голове довольно нелегкий сундук, который приходится придерживать одной рукой. Второй рукой я цеплялся за выступ и шел вперед, делая по одному небольшому шагу. Так продолжалось, пока я не дошел до начала пути, точнее до выступа, где уже не было ветра. Но спуститься отсюда не представлялось возможным. Гадские грифоны окружили выступ сразу, как я появился, и, кажется, не намерены меня отпускать. «Цас, ты там не знаешь, как летать?» Возможно, это была моя последняя шутка. Только один островной народ мог летать, отращивая крылья, но, кажется, их всех уничтожили. Ситуация была напряженной, в одной руке у меня был меч, а другой я поддерживал сундук, который все время норовил упасть. Грифоны же были отнюдь не дураками. Видя мою слабость, пернатые окружали меня со всех сторон. Передо мной находилось десяток агрессивно настроенных грифонов, которые готовы были меня разорвать, но они обломают зубы о доспех и тогда просто будут скидывать меня с высоты. Доспех не предназначен для падений с высоты. ЦАС, как всегда, отвечал на мои мысли. «Ага, ты это им скажи». Отмахиваясь от когтей грифонов, я думал, что делать в этой ситуации. «Можешь изжарить их огнем». Совет ЦАСа был хорошим. Если бы не одно «но», тогда сюда слетятся все остальные грифоны, чтобы наказать обидчика. Ветер. Нужно что-то на отталкивание, ЦАС. Отбив очередной замах грифона, я был впечатан им в склон горы, Мощный взмах крыльев натолкнул меня на идею использовать заклинание ветра. Воздушный удар отталкивает противник на несколько десятков метров. Смогу дать ману на несколько ударов. Хоть в чем-то ЦА смог помочь. Мана, появившаяся в моем теле, сразу была пущена в ход. По невидимой подсказке и помощи, я создавал воздушные удары, отталкивая грифонов от себя. Они отлетали довольно далеко, примерно метров на 20. Когда все грифоны были отброшены, я бросился спускаться вниз. Первым делом мною был сброшен сундук, который точно приземлился на горный уступ и не разбился. Следом в ускоренном темпе вниз полз я, перебираясь по тем же выступам и расщелинам. Довольно быстро оказавшись на уступе и ожидая магистра Йона на Крисе, на меня вновь напали грифоны, которым было мало в первый раз. Но на этот раз они были осторожнее. Стараясь сбить меня с ног, они атаковали вместе с разных сторон. Им это почти удалось. Один из грифонов, налетев слева, пока я боролся с его сородичами, сумел сбить меня и повалить на спину. Пользуясь своим превосходством, пернатые собирались накинуться на меня, но вовремя появился магистр, который разогнал их несколькими водными сферами. «Аврелий, забирайся быстрее!» Магистр опасливо озирался по сторонам и чего-то ждал. «Сундук!» Забравшись в седло и пристегнувшись, я забыл про сундук, который валялся в стороне, но наш грифон был сообразительным и поэтому взял его в лапы. «Аврелий, эти грифоны заставили нас попотеть, гоняли почти всюду. Не завидовал я магистру, пока у меня была беседа с Арсеем, его тут пытались прибить. Зато нагрудник у нас, а с ним и трофей». На мою фразу магистр отозвался более радостно и придал скорости. «Цас, на этом континенте остались какие-то части доспеха, один наплечник на востоке континента», — отозвался тот. «Получается, он в руках Империи Мернт», — про себя произнес я. «Остальные части разбросаны по другим континентам, как и многочисленные хранилища», — добавил тот. «Значит, слетаем к ним и заберем наплечник». Закончив сбор частей доспехов на этом континенте, мне предстояло направиться на другие континенты, куда, возможно, не ступала нога людей. На других континентах не было людей, кроме нескольких городов-портов. Просветил меня ЦАС. Интересно, он сам был человеком? Черт, грифоны на хвосте. Глянув назад, магистр принялся набирать высоту, Аврелий, отбивайся от их нападок. Вот и будем сейчас играть в увлекательную игру «Сбей пернатого». Помнится, в моем мире все решалось ракетами, но тут нам повезло, что грифоны без наездников. Думаю, маги осложнили бы нам весь полет. ЦАС, давай заклинание против них. Единственный, кто мог помочь мне сейчас с магией, был ЦАС. Используй воздушный удар. Правда, у тебя осталось маны на 1-2 удара. ЦАС говорил правду. Маны оставалось немного и нужно было слабенькое заклинание. Меньше, нужно что-то слабое и малозатратное по мане. Воздушные круги, небольшие круги, могут оттолкнуть противника на небольшое расстояние. Это заклинание было подходящими. Грифоны за время моего подбора заклинания подлетели ближе и уже держались в паре метров от нас. Их получилось удивить. Ведя огонь этими воздушными кружками, которые были небольшого размера с двух рук, я смог оттолкнуть двух грифонов, из-за чего они на время выбыли из игры. Но вот другие смогли уклониться и только отстали на пару метров. Мы уже близко к нашему лагерю. Держи их там подальше. Окрик магистра придал мне уверенности, мы уже были на подлете к лагерю, а там нас сможет прикрыть Лид. Но наши пернатые соперники все так же уверенно преследовали нас, подходя все ближе и ближе. Уклоняясь от моих атак, они окружили нас сверху и по бокам, собираясь перерезать нам пути к полету и вцепиться в Криса с разных сторон. Крис по указке магистра резко ушел вниз, пикируя стрелой, а затем развернулся к лагерю, уходя от наседавших грифонов. К этому моменту из лагеря нас начал прикрывать Лид, шмаляя огненными фаерболами. Любит он, однако, огнем покидаться. Грифоны решили не играть с огнем дальше и отступили назад к горе, разрывая с нами дистанцию и дав нам приземлиться в лагере. К нашему прибытию лагерь уже был минимально обустроен всем необходимым для отдыха. Это было рискованно, протянул магистр, когда мы приземлились. Зато мы получили трофеи и преимущества в борьбе с вампирами. Постучав по нагруднику, произнес я, но магистру больше понравился сундук, к которому тот и направился. «Аврелий, ты цел?» Ко мне подбежала Стефания, видевшая наш воздушный бой. «В полнейшем здравии», — заверил я ту. «Смотрю, у тебя новый доспех. Там нашел?» Гин был тут же одним из первых и уже принялся с сомнениями оглядывать мой доспех. «Что-то он старый какой-то, а точно он выдержит удар. Сомневаешься?» Доспех полубога как-никак, вокруг нас собрались уже все присутствующие, даже магистр Йон поглядывал с интересом. «Предлагаю проверить», — вмешался Юхельм, которому не терпелось проверить мои слова. «Проверим, но позже. Сейчас нам нужно идти вперед, желательно до ночи прийти к какому-нибудь поселению». Вспоминая, куда меня отправили, я пытался преобразовать карту Сунри в голове, где было несколько деревень и в одной из них моя усадьба. «Даже не перекусите?» – расстроенно спросила Стефания. «Конечно поедим, прямо сейчас». Первым, кто бросился к еде, был, конечно же, Гин, а за ним все остальные. «Сегодня у нас рагу из оленины». Нахваливая свое блюдо, Стефания раскладывала мясо из котла по тарелкам. «Когда оленя успели то добыть?» – спросил я. «Вас не было достаточно долго, вот Литый сходил на охоту», – ответил пани, уминавший рагу. «А ты принес довольно ценные артефакты, Аврелий. Чего только стоит: кольцо, усиливающее втягивание маны, и браслет, дающий возможность плавать под водой без воздуха», — говорил магистр Йон. «Там еще свитки телепортации и инструкция по созданию временных телепортационных обелисков», — добавил я, закончив с рагу. «Телепортация?» — непонимающе спросил Лид. «Молодые маги не в курсе, но еще сотню лет назад в империи было несколько магов, которые освоили телепортацию с помощью свитков». Магистр Йон со всей осторожностью осматривал свиток, был еще какой-то обелиск в столице, который при вливании магии переносил человека недалеко от нее к другому обелиску. «А что сейчас?» – с интересом спросил Сари. «Обелиски были уничтожены войной, а последние свитки телепортации использованы давным-давно. Значит, многие направления магии были забыты людьми и их не смогли изучить даже сейчас. Там есть еще несколько колец исцеления и антимагический кинжал. Цезн, пани Юхельм, возьмите кольца, они понадобятся вам. Гин, возьми кинжал, он точно тебе понадобится». Разделив имеющиеся артефакты, я оставил кольцо, увеличивающее втягивание маны, которое не приметил у магов, а браслет пока закинул в бездонный мешок. «Может, отдохнем и двинем с утра?» Гин после сытного обеда пытался выбить время для сна, но ему ничего не удавалось. «Давайте в путь, где-то в семи лигах деревня, может, там встанем на отдых». Взобравшись на лошадь, я медленно направился вперед, дожидаясь, пока остальные последуют за мной. «Это если ее не сожгли», — донесся до меня голос Асия. «И я тоже очень надеялся, что там не будет сгоревших руин вместо деревни. Аврелий, отправь меня с Крисом вперед. Слетаем и глянем, что там за деревня». Меня нагнал магистр Йон на грифоне, зависая сбоку от меня. «Хорошо, только возвращайтесь скорее». Немного обдумав и поняв, что без разведки идти плохо, я дал добро магистру на разведку. Магистр кивнул мне и направился на разведку, улетая от нас куда-то вперед, где должна быть деревня. Ко мне через несколько минут подтянулся Юхельм на лошади и хотел о чем-то поговорить, но не успел сказать и слова, как перед нами воткнулось полутораметровое копье, а на дороге появились варвары. Засада. Всем спешиться. Бой начался быстро. Со всех сторон на нас выскочили дикари в различных шкурах и с довольно серьезными здоровыми топорами в руках. Кто-то из них был вооружен широкими мечами и кулачными круглыми щитами, лишь некоторые метали в нас копья и пускали стрелы из луков. Мою лошадь свалил один из варваров, протаранив ее, а затем отрубив ноги одним взмахом меча. Успев выскочить из седла, я тотчас чуть не лишился головы, но успел отбить удар варвара и перейти в атаку. Одним скачком в сторону, я появился у него справа и отрубил руку, которой он сжимал меч, но и без него он отбивался от моих атак щитом. Пал он лишь, когда мой меч пронзил его шею насквозь. «Держимся!» — кричал пани, который отбивался вместе с Асием, Гином и Стефанией. На них наседало сразу семеро варваров, которые теснили их и старались отсечь пания. Единственным, кто еще успешно отбивался, был Цезн. Он успевал прикрывать еще Сария, который лишился меча и сейчас был бесполезен. Рядом же был Лид, который метал во врагов огненные фаерболы и пытался создать огненную стену. Отвлек меня довольно упорный бой Юхельма и одного из варваров. Они сражались практически на равных. Их удары высекали искры при столкновении лезвий, а напор друг на друга был настолько большим, что у них из-под ног летели комья грязи. Магистр должен был справиться. Оставив его, я кинулся на помощь панию, которого окружили и наносили удары со всех сторон. Едва отбивая их, он еле стоял на ногах. Мое вмешательство позволило панию выйти из окружения и уйти к остальным. Несколькими скачками, уклоняясь от атак противника, я смог выбить из боя троих, нанеся им ранения разной степени, но казалось, будто им все равно. Двое варваров без опаски шли на меня, делая резкие уколы и замахи своими мечами, которые были в несколько раз больше Гладиса. Отбивая их атаки, я дождался, пока Стефания появится у них за спинами и пробьет одному из них горло, и сам контратаковал. Под моим натиском варвары сдали позиции и быстро умерли. Разразившаяся огненная стена во все стороны хорошенько прожарила врагов до корочки, не оставляя противников живыми. Трудности были только у Юхельма, который сражался со своим соперником. Кажется, у варвара светится меч, и на нем проявляются руны. Значит, магистр Йон был прав, и они знают руническую магию или что-то в этом духе. Варвар наседал на Юхельма с новыми силами, но магистр был сильнее и поэтому смог одолеть противника, разрубив тому живот, а следом лишив и головы. Что это, черт возьми, было? Я едва кони не двинул, когда один из них бросился на меня с топором. Пытался понять Гин, выдергивая свою саблю из тела варвара. «Те самые дикари, о которых говорил магистр Йон», — ответил тому Цезн. «Что ж они такие живучие?» — спрашивал Паний. «Я же осматривал тело одного из этих дикарей, и на удивление они действительно были физически сильнее обычного человека. А их мечи, вы где-то видели такие же?» Гин с трудом смог поднять один из мечей, который был ему от ноги до пояса, а шириной в ладонь. «Да он же весит как несколько ваших гладисов». С небольшой неожиданностью к нам вернулся Йон, который стремительно пикировал сверху на дорогу, ставшую полем боя. Что здесь произошло? На его теле появились доспехи из льда, а в руках двухметровое ледяное копье. «Дикари напали из засады, нам, наверное, повезло отбиться от них», — ответил Юхельм, пристально осматривая вещи поверженного дикаря. «Значит, на деревню напали тоже они», — произнес магистр Йон, слезая с грифона и развеивая доспех и копье. «Я так и знал, что она будет сожжена», — возмутился Гин, собирая трофей из дикаря, но кроме шкуры белого медведя ему ничего не приглянулось. «Нет, деревня более-менее цела, но людей там осталось лишь несколько человек, да один раненый легионер в бреду», — сообщил магистр Йон. «И давно легионеры начали бросать своих?» — с сомнением спросил Паний. «Они бежали в спешке, даже не забрав ничего ценного, но это сделали дикари. И у меня есть одна плохая новость». Последние слова он произнес тихо только для меня. «Что за новость?» Отойдя немного в сторону, поинтересовался я у магистра Йона. «Аврелий, твоя усадьба здесь, но она заброшена. Это первое». Магистр становился все тревожнее и тревожнее. «А вторая?» «Аврелий, началась война между Империей Адрайт и Империей Мернт. Еще вчера начались первые сражения, но только сегодня мой ученик смог сообщить мне об этом с помощью ментальной связи. Дело плохо, то, к чему все шло, началось. Две империи столкнулись под внешним влиянием. Нужно торопиться в деревню». Магистр, кивнув, направился к грифону, взяв с собой Сария, который в бою был бесполезен. «Торопитесь, нужно быстрее прибыть в деревню». Лошади частично были убиты, а те, что остались, напуганы. К деревне мы подошли через час с лишним, и я понял, о чем говорил магистр Йон. Перед деревней были десятки свежих могил, а сама деревня представляла жалкое зрелище. Часть домов была сожжена, деревянная стена пробита в некоторых местах, а поля уничтожены. «Не думал, что твоя усадьба — это два сарая, названных домами», — скупо оценил мое отставное приобретение Гин. «И вправду, моей усадьбой являлось небольшое двухэтажное бревенчатое здание и одна пристройка для лошадей. Она была в запустении и, скорее всего, разграблена, так как в ней осталась только тяжелая мебель, да и то не вся. Все ценное было вынесено, как и запасы продовольствия. Гин, собери всех на первом этаже, есть новости». Быстро осмотрев усадьбу, я решил объявить всем о начале войны и о наших планах. Через несколько минут первый этаж заполнился всеми моими товарищами, с которыми мы проделали довольно долгий путь до этого места, которое не оправдало наших ожиданий. «Друзья, наконец мы здесь, но нам предстоит еще много работы, прежде чем это место можно будет назвать домом или нашим жилищем. Но не об этом. Две империи все же столкнулись на поле боя, и нам вновь предстоит сражаться. На этот раз за то, что является нашим домом и было домом наших предков. Нас ждет вновь война». Мои слова сначала не вызывали интереса, но после слов о войне, которую ждали с дня на день, все стали серьезнее. «Если мы сможем навариться, то я с тобой в любой ситуации», — первым подал голос Гин. «Да и с тобой веселее, не то что таскать рабов и грузы». «И мы», — подал голос Пани, стоящий вместе с Лидом. За ними последовали Аси, Сари, магистр Йон, Юхельм и Стефания. «Куда пойдем на этот раз?» — заинтересовался Цезн и улыбнулся. «Для начала, наведите тут порядок хотя бы, а уже позже решим. Война. Дальше нас ждала жестокая война, которая изменит этот континент навсегда. Но оставались еще вампиры, которые еще ударят по нам, когда мы подставимся. Да и сборы доспеха никуда не делись. Эпилог. Император империи Адрайт. Зал военного совета империи. Спустя несколько дней после начала войны, военный зал был наполнен сотнями взволнованными и встревоженными людьми от сенаторов до представителей легатов легионов, которые сейчас стояли в обороне на протяженности всей границы с варварами. Здесь же были представители магов и всех городов империи Адрайт, которые были собраны в кратчайшие сроки, еще за день до официального начала войны. Все это время в столицу шли доклады о нарастающих столкновениях в варварских государствах, которые служили границей между двумя империями. По этой причине многие причастные к власти сенаторы смогли понять, что будет что-то грандиозное, и поэтому начали подготовку. Но они не успели. Ранним утром вчерашнего дня посол Мернда передал императору волю монарха Мернда о начале войны. Войска империи Мернд еще раньше пересекли границу с варварскими королевствами и принялись методично сминать их сопротивление. Император в течение кратчайшего срока смог наладить работу военного совета и начать военное планирование. Первые столкновения показали наши ошибки в расчетах. Наш соперник смог привлечь на свою сторону практически все варварские королевства. Сминая сопротивление лояльных нам варварских королевств, противник тремя крупными армиями создал три направления для удара. Человек в парадном доспехе у обширной карты континента перемещал прикрепленные к карте флажки, северные. Предполагается удар на наши мятежные северные города. Наши гарнизоны с Сунри были спешно выведены сюда, также туда были направлены 17-й и 8-й легион, но их состав неполный. Мятежники должны быть подавлены в течение дня. Направьте к ним 5 конных наемных сотен и 3 морские партии. Император сделал взмах рукой, и два представителя легионов покинули зал. Также покинул зал и один из слуг для донесения приказов. Они могут не успеть на север, путь туда займет больше недели. Подал голос Намидий, стоящий возле императора. Какой состав легионов? Императоров посмотрел на одного из слуг с бумагами, который принялся что-то искать в них. По 3/4 личного состава в 8-м легионе и половина от нормы в 17-м легионе. Отправленные гарнизоны с севера составляют 2 когорты. Мятежные силы оцениваются в 1/10 легион. Доложил слуга, от его доклада император стал злее. Значит, против армии Мернда там едва 12 тысяч человек и несколько тысяч ополченцев. Все верно, император сверлил злостью проконсула Мария, который управлял той мятежной провинцией. Почти верно, мятежники из республики Тарас, скорее всего, не будут стоять в стороне, поэтому еще 3000 человек могут присоединиться к войскам, сообщил Фласий, чем снизил гнев императора, что по центральному направлению. Император своими словами разрешил докладчику продолжить. Здесь у противника сосредоточена наиболее большая группировка войск численностью примерно в 30 тысяч мечей, более точно пока неизвестно. Им противостоит первый, второй и четвертый легион. Вновь воссоздается третий и пятый легион, но их численность составляет пока по 3 когорты новобранцев. К концу декады численность увеличится до 10 когорт. Также на этом направлении задействованы 13 отрядов наемников, 7 морских партий, внутренние центурии и ополчение численностью в 6 тысяч человек, проходящие формирование и сложивание. Докладчик немного вспотел, ведь от его слов зависела точность военных планов, и единственная ошибка может стоить ему жизни. Каково состояние крепостей на границе и городских укреплений? Намидий защищал свою теорию по защите городов и ставил прежде всего на ограничение боевых действий. Скверное. Последние годы городским укреплениям не отдавалось должного внимания, лишь в 3 городах центральных провинций укрепления могут быть приведены в боеспособность за 3 дня и меньше. Остальным требуется свыше 2 декад. Пограничным крепостям не хватает личного состава, и недавние набеги варваров заставили перебросить туда внутренние центурии, доложил один из сенаторов, временно ответственный за городские и пограничные укрепления. Сколько населения мы можем набрать во второстепенные соединения? Спросил император. Не больше 10-12 тысяч, в ином случае это вызовет волнение и кризис, даже несмотря на мои усилия, ответил Вали. Значит, ситуация осложненная. Реквизируйте подводы и рабов на строительство укреплений. Созовите 5000 человек в второстепенные когорты, раздавал указания император. Южное направление тоже требует внимания, намекнул Фласий. Что у нас по южному направлению? спросил император у докладчика. На юге противник смог заблокировать наши порты на островах, уничтожить две транспортные легионские партии и три морские партии. 7 кораблей было повреждено, а 2 захвачено. Противник потерял 5 кораблей и еще около 10 в разной степени повреждений. Докладчик указывал на карте на морскую гладь, которую контролировала империя Адрайт. У нас остались еще 208 кораблей в 5 боевых флотах первой готовности и 39 в резервных партиях. Можем перетянуть еще 3 речные партии для охраны портов. Спешно отчитался морской легат Тани, именно на его плечи лег первый ответ противнику на море, в результате чего потери удалось значительно уменьшить. Да, но из них 30 заблокировано в островных портах и еще нарушены торговые маршруты, а также пути по выводу наших сил из колоний. Там задействованы 7 кораблей торговцев, которые могут потребовать компенсации, сообщил Намидий. Продолжу. Получив отмашку, докладчик отошел немного в сторону и начал показывать южное направление. Противник в течение дня вел ожесточенные бои с нашими союзниками и смог занять их территорию, но не взял замки и несколько городов. Силы противника численностью до 7000 мечей вторглись в Венелию, но в ходе боя у реки Ролл отошли обратно. 9-й легион при поддержке наемников смог оттеснить противника, но понес потери и отошел к городу Кавия, где занял оборону на одном из течений реки Ролл. Противник желает прорваться к нашим портам с целью их уничтожения, но был оставлен и понес потери, преимущественно легкой пехоты. Наши потери значительно крупнее, примерно на 1/5 ранеными и 1/10 убитыми. Легат легиона был убит в бою. Информация, рассказанная Валием, заставила императора гневаться. Сколько у нас еще легионов внутри страны? Вопрос императора был логичным, но мало кто знал на него ответ. 1/19 легион с полным личным составом, но без легата. Из тех, что не подчинились нам, 22-й легион, 15-й легион и около десятка когорт иных легионов. Внутренние центурии подчинены в разной степени, доложил Пафний, который до этого молчал. Все же его люди проделали замечательную работу и вернули часть легионов под императорский стяг. Отправьте к ним гонцов, мы готовы не реформировать эти легионы, но если они вернутся в наше подчинение. Император был непреклонен. Кого из союзников мы можем призвать в войну? Нам нужны все их силы, чтобы отбить нападение врага. После того, как один из гонцов ушел, император вспомнил о союзниках. Один из эльфийских кланов, но их силы. С ними будут больше проблем, нежели помощи. 300 лучников и 20 всадников того не стоят. Гномы, мы можем выбить из них максимум скидку на поставку руд и камня, не больше. Остальные наши союзники разбиты, остался лишь Шанрус. Но он занял нейтралитет, доложил молодой сенатор, которого только недавно приблизили к императору. Это был Анис, племянник Намидия, который имел связи в нескольких странах и являлся крупным торговым дельцом. Их силы сугубо кавалерийские и гвардейские. Флот не так велик и вызывает лишь восторг от богатства, нежели трепет от силы. Не думаю, что они могут нам хоть чем-то помочь. Да и эти ушлые торговцы могут нагреть на нас руку, высказал свои сомнения Намидий. Я могу переговорить с несколькими людьми, и мы получим заем в золоте, а также несколько сотен наемников. Пожав плечами, ответил Анис. Выясните насчет займа. Император отправил Аниса из зала, чему он был только рад. Создайте на каждом из направлений по 2 легиона и реквизируйте рабов для строительства. Каждый гражданин городов пройдет через жеребьевку и будет определен либо во внутренние центурии, либо в вспомогательную когорту. В случае немощности или большого возраста оставляйте, исполняйте. Отдельные указания получите позже. Император последний раз оглядел карту и решился на тотальную войну. Война. Это была первая крупнейшая война со временем Селиаи. При нем Адрайт победил Мернт в варварских государствах. Победит и сегодня. Король Филипп IV Острот. Империя Мернт. Город Викленбург. Императорский военный совет. Маркиз Висоль, докладывайте, что по результатам нашей кампании. Император Мернда Филипп IV планировал быстро закончить эту войну, ведь собранная им армия в 60 тысяч мечей требовала огромного содержания, и в империи начиналась нехватка рабочих рук, из которой пока выручали продажи скота населению по низким ценам. Ситуация на севере лучше, чем мы думали. Противник имеет там лишь 2 легиона и регулярные силы. Им противостоят войска герцога Бранда общим числом в 10 тысяч мечей, а также 6 тысяч варварских топоров. В дополнение имеется 5 регулярных резервных отрядов из народов пустыни. Маркиз был доволен, ведь его кузен может одержать победу, и тогда их земельные наделы сильно расширятся. Могу предположить, что свинопасы отправят туда легион для сдерживания наших сил, пока не наберут достаточно сил для атаки. Слово взял седой рыцарь, что служил еще деду нынешнего императора. Енис, направишься туда для помощи в командовании? Императору не хотелось терять этого верного вояку. Да, ваше императорское величество, я не уверен, что герцог Бранд достаточно знает военные науки. Енис не желал, чтобы эти выскочки имели земли больше, чем кто-либо. Пусть император этого не видит, но они уже давно готовят заговор. Хорошо. Скоро наша центральная армия возьмет столицу этих адрайцев, и мы будем пить их вино. Император был навеселе, ведь силы в центре были самыми внушительными и готовыми к взятию столицы врага. Пока к ним прибывают осадные орудия, но центральная армия встала под несколькими крепостями и пока осаждает их. Также противник укрепляет пограничные крепости, и на этом направлении нам противостоят их лучшие силы. Элитные легионы, которые по традиции ведет лично император. Произнес маркиз, их император трус, не то что я, ваш лучший император, что сегодня с вами. Филипп в действительности находился недалеко от мест боев и командовал армиями. Мы не знаем этого точно, возможно, он поведет свои легионы в бой, может и нет, но наши силы готовы к бою. 20 тысяч мечей и 10 тысяч варварских топоров сейчас ждут вас, обрадовал императора маркиз. А что там у противника, неужели он сдаст нам свои города? Филипп жаждал боя. Ему не терпелось заковать себя в доспехи и нести смерть на поле боя. Лучшие легионы империи, примерно 17 тысяч человек, но наши лазутчики докладывают о наемниках и формировании еще двух легионов противником. Кратко доложил маркиз. Значит, меня ждет великая битва. Обрадовался император. Наиболее осложнено для нас южное направление. Войска герцога Виара понесли поражение от сил противника на реке Ролл. Потери оцениваются в 2000 человек у нас и около 2500 у противника. Они не ожидали, что мы нападем поздним вечером, но смогли быстро организовать отпор. Герцог пал в бою от случайного арбалетного болта. Войско отошло для соединения с силами варваров. Доклад маркиза вызвал небольшую горечь у Филипп, ведь герцог Виар был его верным учителем по фехтованию в юности, да и все время поддерживал его на троне. Что по морской составляющей, было главное сражение. Император не сильно любил флот, но морской адмирал постоянно требовал деньги на флот, которые, впрочем, не всегда поступали в нужных объемах и давал отчеты о состоянии кораблей. Одних только мелких лемов насчитывалось свыше сотни, а ладей около 200. Наши силы смогли нанести небольшое поражение пограничным кораблям и заблокировать часть портов противника на островах, но эта блокада фактическая. Противник имеет там мощную орудийную группу и не дает нашим судам приблизиться. Однако флот противника смог оказать нам сопротивление и дал отпор, отойдя в порты, докладывал адмирал Грейк, которому понравилась стратегия его коллеги по войне Тания. У нас же больше всего кораблей, закройте их в портах, пока наши войска не подошли к ним, руководил император. Наши силы сосредоточены на приоритетном направлении по уничтожению торговых сил противника, но его боевой флот сильнее нашего и имеет на кораблях орудия. Я оставлял вам описание кораблей противника. Грейк был разъярен идиотизмом императора, его не было на море, он не давал деньги на корабли в нужном объеме, из-за чего только 40 кораблей имеют по стационарному арбалету. Опять ладей имеют мини-катапульты с огненными зарядами. Смех да и только. Громите противника, адмирал. Напутствовал того император. Итак, где мы сосредоточим наш главный удар? Уточнял маркиз. Пожалуй, в центре они нас ждут и при этом крепко. Но фланги у них оголены. Отправьте варваров с центра в набег и распределите 10-12 тысяч мечей по флангам и ударьте на севере и юге. Филипп получил неплохое образование в военном плане и мог трезво мыслить. Когда это нужно было, возможно, стоит ударить по их югу сильнее, направим туда с севера пустынных иррегулеров и перебросим еще 3 отряда из резерва, предложил маркиз. Одобряю, перебросьте на юг еще больше кораблей, можете реквизировать 20 торговых кораблей. Дальше направляйтесь к советнику над деньгами, он решит, какие средства выделить дальше. Все, оставьте меня, император уже закончил, как в зале появилась его возлюбленная. Сюзана, она была в разы красивее его жены и также значительно страстна. «Мой император устал?» – спросила девушка, скидывая с себя платье, когда двери зала военного совета закрылись. «Пожалуй, похоть вновь взяла вверх, и император направил свою силу в более приятное русло. Где-то в это же время, неизвестное место, Подземный зал. Наш план пошел с нарушениями, но все же его действие началось, и мы уже получили первую жатву, говорил один из неизвестных в сером балахоне. Да, эта кровь так пьянит нас, произнес женский голос. Возможно, нам стоит вмешаться позже, соберем больше крови и пополним наши запасы, сокрушался один из присутствующих. Но он был прерван тем, кто неожиданно появился в зале. Великий среди первых созданий крови и тьмы. Он появился из тьмы и сразу же оглянул всех первых, кто присутствовал в зале. Наконец, за долгие годы, я смог собрать всех первых вместе под свое крыло, произнес тот, отчего в зале задрожали синеватые огоньки на свечах. Великий. Все присутствующие вмиг упали перед ним на одно колено, кроме тех, кто стоял рядом с троном Великого. Встаньте первые и слушайте. Дождавшись, пока все станут, он сел на трон из самого темного камня и крови, что был создан им сотни лет назад. Сегодня мы наполним чаши крови на долгие столетия вперед. Наши потомки смогут жить на этих запасах и развиваться. Мы сможем сделать себя величайшими созданиями в мире и править им. Смертные не способны противостоять нам, их резня дает нам драгоценную кровь, что собирается нами и сохраняется. Мы будем теми, кто первыми из наших предков создаст империю крови. Да восславит нас первородный. Присутствующие в зале обернули свои головы на гигантскую стеллу их первородного создателя, что тысячи лет назад создал их вид и возглавил его, но пал в бою с божественным отродьем, оставив их одних. Славься, первородный. В одном порыве зал наполнился тысячами голосами из всех его краев.